В Национальном музее Токио хранятся древние глиняные статуэтки «Догу». Они были найдены во время раскопок в северной части острова Хонсю в Японии. Всего насчитывается более 3000 старинных фигурок высотой от 8 до 30 сантиметров. Они были изготовлены 5000 лет назад. Но больше всего поражает не возраст, а загадочный вид статуэток. Каждая фигурка изображает человека в костюме, напоминающем современный скафандр космонавтов. Рукава и брюки надуты, как будто давление воздуха внутри костюма больше, чем снаружи. Широкие выпуклые ремни спускаются с плеч и перекрещиваются на груди. На голове догу герметичный шлем. И что особо примечательно, в области рта и щек находятся круглые выемки, похожие на гнезда для подсоединения дыхательных и слуховых приборов. Трудно представить, что люди каменного века могли придумать такие сложные технические детали. Но самое поразительное в статуэтках догу — это большие очки, похожие на линзы. Продольные щели на очках напоминают щитки от солнца. На некоторых статуэтках отсутствует шлем. Головы этих фигур напоминают человеческие. Непонятно, как древние скульпторы смогли воспроизвести с такими подробностями все детали современного скафандра, если никогда ничего подобного не видели. В японской мифологии часто упоминается о сынах неба, похожих на людей. Они спускались на землю с громом, но без дождя. Возможно, древние жители Японии все же встречались с существами, одетыми в скафандры, и оставили потомкам изображения таинственных пришельцев. Но больше никаких следов сынов неба найдено не было. Художники лишь приоткрыли завесу тайны, разгадки которой нет. Тайное и неизведанное.